Первый блин или подводя итоги. Потоп был да сплыл. И так как мы существуем, и китайцы существуют, и эфиопы, и людоеды с острова Борнео, и дельцы с Нью-Йоркской биржи, и все остальные тоже. Бог-то думал, что одним махом утопит шкодливое человечество, как котенка. Однако надо признать, после потопа осталась уйма всяческого народа, и цель Всевышнего не была достигнута. Что мы на сегодняшний день имеем? То, о чем уже сказано. Дельцов и людоедов, волков и овец, менеджеров среднего звена и бомжей. Что было, то и есть. Как жили, так и живем. Что хотим, то и делаем. Земля горит под нашими ногами, праведники перевелись, а те, что остались, занимаются рекламным бизнесом. Множество животных и растений истреблено во имя светлого будущего, то ли сверхлюдей, то ли роботов, идущих нам и им на смену. Даже ливанские кедры старательно вырублены, так что строить ковчег уже не из чего, а спасать некого. Грустно смотреть на эту победу прогресса над человечностью и торжество разума над жизнью. Вправе ли мы осуждать Бога, не проверившего все макушки гор, за халатность? Или потомки той рвани, которая на тех макушках от потопа спаслась, должна судить его судом Гаагского трибунала? Тут, разумеется, простых решений нет. С одной стороны, не вправе, ибо кто он и кто мы. С другой, это геноцид и холокост, и судить его нужно в обязательном порядке. А с третьей, что на это скажут живущие ныне родственники Ноя? Вдруг им такая идея не понравится? Про четвертую сторону я вообще молчу. Только Будда бы дал ответ на все вопросы, но он не захочет из принципа. Только Сомерсет Маэм подвел бы итоги, но мир его праху. А что мы сами можем сделать для своего полного уничтожения? Да все. Убивать друг друга мы умеем все лучше и лучше, и конца света нам ждать незачем. В наших силах устроить такой потоп, что и земли-то не останется, исполнив тем самым волю его. И дай бог, все у нас получится. А бог? Что бог? Обещал прийти, и уже 2000 лет приходит. На Бога больше нельзя надеяться. Один раз подвел, подведет и в следующий. Нам, человекам, надеяться можно только на себя.